автопортрет немецкого художника Альбрехта Дюрера, яркого представителя Северного Возрождения, находится на последнем уровне крыла Ришелье в одном из залов. Многие художники и до Дюрера скрыто изображали себя на полотнах, в основном на створках алтарей. Автопортрет Дюрера из Лувра – это самое раннее незамаскированное изображение подобного рода, дошедшее до наших дней. Примечательно, что Дюрер уже изображал себя до этого в возрасте 13 лет. На луврском полотне изображен молодой Альбрехт Дюрер с чертополохом или синеголовиком в правой руке, воспринимавшимся как символ страстей Христовых. Надпись в верхней части картины переводится следующим образом: «Мои дела определяются сверху». Этим самым Дюрер выражает свою преданность Богу, которая подчеркивается чертополохом в его руке. Под серой накидкой видны розово-фиолетовые шнуры, которые охватывают рубашку на груди художника и придают тем самым полотну дополнительный цветовой оттенок. На момент написания этого автопортрета Дюреру было 22 года. Он создал его в Страсбурге во время своих странствований, до того, как вернулся в Нюрнберг и женился на Агнесе Фрей, дочери очень уважаемого горожанина, которую для него выбрал отец. Считалось, что это полотно было подарком Агнесе Фрей при сватовстве. О значении синеголовика гадали много. Синеголовик также называют в народе в Германии мужской верностью, поэтому высказывалось предположение, что его присутствие на полотне указывает на предстоящее бракосочетание художника, подготовленное в отсутствие Дюрера. Утверждалось также, что Дюрер написал свой автопортрет на пергаменте, чтобы было легче переслать его своей невесте. Тем не менее, надпись на картине противоречит этому предположению. Это выражение доверия к Богу очень трудно связать с подарком к сватовству. Вероятно, Дюрер создал этот автопортрет, как и другие, для себя. Косой взгляд является характерным признаком для всех автопортретов Дюрера. Правый зрачок находится в крайнем уголке глаза, в то время как левый зрачок смотрит прямо. Это объясняется тем, что Дюрер писал автопортрет, глядя на себя в зеркало. Дюрер воссоздал тип человека ренессансной эпохи, проникнутого гордым сознанием самоценности собственной личности, заряженного напряженной духовной энергией и практической целеустремленностью. Творческий путь Дюрера совпал с кульминацией немецкого возрождения. Оно воплощало в себя богатство и своеобразие немецких художественных традиций, постоянно проявляющихся в облике персонажей Дюрера. Последние были весьма далеки от классического идеала красоты. Дюрер предпочитал острохарактерные персонажи и уделял внимание индивидуальным особенностям. В то же время огромное значение для Дюрера имело соприкосновение с итальянским искусством, тайну гармонии и совершенства которого он старался постичь. Дюрер – единственный мастер Северного Возрождения, который по направленности и многогранности своих интересов может быть сопоставлен с величайшими мастерами итальянского Возрождения. Он стремился овладеть законами искусства, разрабатывал пропорции человеческой фигуры и правила перспективного построения. Дюрер был равно одарен как живописец, гравер и рисовальщик. Рисунок и гравюра занимают у него большое, подчас даже ведущее место. Наследие Дюрера-рисовальщика, насчитывающее более 900 листов, по обширности и многообразию может быть сопоставлено только с наследием Леонардо да Винчи. Рисование было, видимо, частью каждодневной жизни мастера. Он блестяще владел всеми известными тогда графическими техниками. От серебряного шрифта и тростникового пера до итальянского карандаша, угля и акварели. Как и для мастеров Италии, рисунок стал для него важнейшим этапом работы над композицией, включающим в себя эскизы, студии голов, рук, ног, драпировок. Дюрер одинаково успешно работал и в области ксилографии, гравюры на дереве, и в области резцовой гравюры на меди. Следуя за Шенгауэром, он превратил гравюру в один из ведущих видов искусства. Его первой большой графической серией стали 15 гравюр на дереве на тему апокалипсиса. Самыми известными гравюрами Дюрера считаются «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия». Выполненные с виртуозной тонкостью в технике резцовой гравюры на меди, они отличаются лаконизмом и редкой образной сосредоточенностью. Их объединяет сложный морально-философский подтекст, истолкованию которого посвящена обширная литература. Образ сурового немолодого воина, движущегося к неведомой цели на фоне дикого скалистого пейзажа, невзирая на угрозы смерти и следующего по его пятам дьявола, навеян, по-видимому, трактатами Эразма Роттердамского «Руководство христианского воина». Святой Иероним, углубившийся в ученое знание, предстает как олицетворение духовной самоуглубленности и созерцательной жизни. Величественная, погруженная в мрачное размышление крылатая меланхолия, окруженная хаотическим нагромождением орудий ремесла, символов науки и быстротекущего времени, трактуется обычно как олицетворение метущегося творческого духа человека. Гуманисты эпохи Возрождения видели в людях меланхолического темперамента воплощение творческого начала, божественной одержимости гения. Гуманная, строго нравственная личность Дюрера и высокое благородство его идеалов столь сильно влияли облагораживающим образом на человечество, что его можно причислить к крупнейшим личностям, способствовавшим прогрессу и носившим в себе высокие культурные идеалы.